Барьер неверия. То, что ты просишь, Владимир, выполнимо. Я чувствую, что это выполнимо. Но ты не хочешь искать решение сам. Вместо того, чтобы тратить энергию на поиск, ты расходуешь ее на то, чтобы убедить меня найти решение. Ты поставил перед собой барьер, который состоит из неверия в собственные силы. И уговаривая меня, ты сильнее и сильнее укрепляешь этот барьер. За ним, Владимир, за твоим барьером неверия в собственные силы цветут прекрасные сады, растут чудесные цветы, среди них живут счастливые люди. Но ты всего этого не видишь. Тебе мешает построенный тобой барьер. Если решение найду я, то еще больше укрепится он. К тому же решение может оказаться очень простым, и это оскорбит тебя. Ты подумаешь, как же сам не смог догадаться? Решишь, что видно неспособный ты. Ты обращаешься ко мне, возможно, считая меня чародейкой, способной привлечь для решения твоего вопроса неведомые человеку силы. Но я совсем не чародейка. Через свои чувства я могу принимать информацию из Вселенной обо всем, что было, обо всем, что знает Вселенная, но и каждый человек способен принять такую же информацию, если не будет возводить барьеры неверия в собственные силы, если будет здоров физически и мыслить неизвращенно. Информация Вселенной похожа на то, что может содержать в себе суперкомпьютер. Человек, владеющий компьютером, нажимает несколько кнопок и получает требуемую ему информацию. Теперь представь, Владимир, вместо того, чтобы нажать несколько кнопок, ты просишь это сделать меня. Человеку требуется информация постоянно. И если он сам не будет уметь нажимать эти кнопки, рядом с ним должен постоянно находиться умеющий. Да умею я на компьютере получать информацию. Я не знаю, как получить ее из Вселенной. Просто, очень просто. Самому искать решение задачи. Верить, что именно ты найдешь верное решение. Самое верное. Да думаю я про это, целый год думаю. Нет ответа. Я же тебе говорю, ответ не может пробиться через построенный тобой барьер. И твое пылкое обращение ко мне только подтверждает это. Я не буду решать за тебя твою задачу. Решительный отказ Анастасии в помощи возмутил меня. Ну, конечно, не будешь. Ты тверда в своих убеждениях. Никакие аргументы не могут заставить тебя поступить иначе. С горькой иронией проговорил я. Я еще раз повторяю, там 300 семей. Не дай бог, если в других местах у строителей родовых поместий может сложиться такая же ситуация, как в этом. Но там 300. Владимир, может, Бог и сложил эту ситуацию, представь себе, если бы там изначально была плодородная почва, то эти места не достались бы этим людям. Может, именно Бог все так и устроил. И посчитали власть имущие эти земли непригодными для взращивания садов. Такая ситуация дала возможность 300 семьям приобрести эту землю и начать строить родовые поместья. Возможно, над ними даже кто-то посмеивается. Считает, что у них не будут получаться райские оазисы. Но маленькой искоркой пробьется кому-то из них информация. И озарятся эти места миллиардами цветков на деревьях, плодовых и травах. Может, и пробьется эта искорка. Но жить-то хочется сегодня, сейчас, и с прекрасным видением будущего, не с безысходностью. Вдруг я почувствовал приятное тепло за спиной и оглянулся. Рядом со мной стоял мой сын Володя. Наши взгляды встретились, и необычное тепло усилилось. Мой сын лицом похож на Анастасию и, может быть, слегка на меня в молодости. Его рост почти достигал моего. Его еще юношеское телосложение отличалось стройностью и необычной атлетичностью, но не искусственной накачкой мышц, а идеально гармоничной. Взгляд сына. Он был похож на ласкающий взгляд Анастасии. А еще в этом взгляде... Понимаете, в его взгляде читалась необъяснимая уверенность. Необъяснимая и какая-то спокойная уверенность. Кажется, он вообще не знает о существовании каких-то жизненных трудностей или не представляет ситуации, которые непреодолимы человеком. Володя поклонился мне, а потом заговорил, обращаясь к Анастасии. «Мама, я слышал, о чем вы говорите здесь. Позволь мне, мама, обратиться к тебе и высказать свое мнение». Он почтительно поклонился Анастасии и молча ждал ее ответа. Я впервые видел или чувствовал, с каким почтением и любовью он относится к Анастасии. Наверное, он без ее разрешения не мог вступить в диалог. Анастасия внимательно смотрела на сына и отвечать не спешила. В ее взгляде не было строгости, скорее нежность и уважение. «Странно», — подумал я, — «почему она так долго не отвечает на его простейшую просьбу? Скорость ее мысли велика. За такую длинную паузу она могла просчитать множество вариантов развития событий. А тут и просчитывать-то нечего». Наконец Анастасия ответила. «Говори, сынок, мы с папой будем внимательно тебя слушать. Я считаю, мама, будет хорошо и правильно, если ты поможешь папе. Я чувствую, для него важно решить эту задачу. И если ему помочь, то не укрепится барьер неверия в собственные силы и собственный разум, а уменьшится, может быть, частично он даже рухнет. Я считаю, папе необходимо помочь». И Володя замолчал. Анастасия снова ответила не сразу. Некоторое время она ласково с улыбкой смотрела на сына. Потом сказала: «Конечно же, ты прав, сынок. В данной ситуации папе действительно нужно помочь. Ты, Володя, помоги, пожалуйста, папе. Вы вдвоем и вместе с другими людьми найдете решение. Будет лучше, если вы начнете искать его прямо сейчас, прямо здесь, и я не буду вам мешать». Анастасия повернулась и стала медленно удаляться от нас. Отойдя на несколько шагов, она обернулась и добавила: «Очень интересное и полезное дело сотворить предстоит вам, наглядно и значимо усовершенствовать среду обитания». Мы с сыном одни стояли друг перед другом, и я спросил его: «Скажи, Володя, а ты можешь как мама пользоваться всей информацией, что есть во Вселенной? Многие мыслители говорят о ней. Станислав Лем, писатель очень известный, так и сказал: «Вселенная, как супер-ЭВМ. Нам без этой супер-ЭВМ не обойтись. У тебя получается пользоваться ею?» «Так быстро, как у мамы, у меня не получается». «Почему?» «Потому что мама породистая». «Что значит породистая?» – удивился я. «Это значит, что порода человека первоистоков сохранилась в ней». «А в тебе почему не сохранилась?» «Понял». А про себя подумал: «Это потому, что я не породистый». Это ему, наверное, так Анастасия объяснила. Зачем же тогда согласилась родить от непородистого? Никого другого не нашлось, значит? Сын внимательно посмотрел на меня. Возможно, он понял, о чем я подумал, и произнес: «Мама очень любит тебя, папа. Пойдем со мной, я тебе покажу две вещи». «Пойдем», — согласился я и пошел за сыном. Когда мы подошли к входу в землянку, где я ночевал с Анастасией при первой встрече, Володя отодвинул камень, открывая вход в продолговатую пещерку или норку. Он просунул туда руку и вытащил будто из сейфа пустую бутылку из-под коньяка и палку. Я узнал, это была та бутылка, из которой я пил коньяк при первой встрече на привале. «Надо же, она сохранила бутылку», — подумал я. «А что это за палка?» — спросил я у Володи. «Это та палка, которой ты хотел побить маму, когда она не соглашалась отдавать тебе на воспитание меня, еще не рожденного». «Палку можно было не сохранять», — смущенно сказал я. «Мама говорит, что когда ты держал эту палку, в тебе бушевало множество энергий, и теперь она ей дорога». «А что она с ними делает, с этими вещами? В бутылку хоть воды можно набрать». «Мама не набирает в нее воды. Она часто приходит к этому месту, отодвигает камень, берет в руки бутылку и палку, смотрит на них с улыбкой и говорит слова. Она сделала так, что ты будешь жить вечно, папа. Время от времени засыпать на мгновение и просыпаться в новом теле». «И как это можно сотворить словами?» – поразился я. «Словами можно очень многое сотворить, папа. И особенно, когда эти слова произносит мама. Да еще так часто их повторяет». «Какие это слова, Володя?» — тихо спросил я у сына. И мой сын начал, как стихи, читать слова, часто произносимые на этом месте Анастасией. «Любимый мой, вечность впереди у нас с тобой. Вступает жизнь всегда в свои права. Лучик солнышка блеснет весной, в новое оденется душа. Но и тело бренное не зря смиренно обнимется с землей. Свежие цветы, трава взойдут от наших тел весной. Если ж во вселенной необъятной ты пылинками развеешься, неверие храня, из пылинок в вечностях блуждающих, мой любимый, соберу тебя». Я тоже слышал, Володя, как однажды эти слова говорила Анастасия. Думал, просто красивый слог она произносит, и не предполагал, что они имеют прямое значение. «Да, папа, они имеют прямое значение». «Ну и дела», — протянул я. «Спасибо большое, Анастасия, за вечность». «Папа, ты скажи спасибо маме при встрече, скажи с верой в ее слова. Тогда она очень обрадуется». «Скажу». Нам надо решать твою задачу, папа. Теперь уже нашу общую задачу. Пойдем к озеру. На песке начертим план гектара, о котором ты говоришь. И будем думать, как его обустроить. Мы будем думать так сильно и до тех пор, пока не придет к нам верное решение. Я шел за сыном и думал, ну как? Как оно может прийти, это решение? Нет ответа ни в литературе, ни в интернете. Везде я искал его, не нашел. Со специалистами по агротехнике советовался, ничего серьезного не посоветовали. А он, Володя, явно вообще ничего не читал по этому вопросу. Способностей, как у Анастасии, у него нет. Он не умеет пользоваться информацией из всей Вселенной. Тогда с помощью чего он может что-то там найти? А он идет, будто способен решить задачу. Надо что-то более действенное предпринять, чем бессмысленные ожидания или поиски. И я решил поговорить с сыном. «Остановись, Володя! Давай присядем. Вот на это дерево. Мне нужно с тобой серьезно поговорить». «Хорошо, папа, присядем. Я буду внимательно тебя слушать». Мы сели на упавший ствол дерева. Мой сын, положив руки на колени, внимательно смотрел на меня взглядом Анастасии. А я не знал, как начать с ним не очень приятный разговор. Неприятный, но необходимый. Сейчас я скажу, может быть, не очень приятные вещи для тебя, Володя. Но их необходимо сказать. Говори, папа, я выдержу и неприятный, не обижусь. Ты должен понять, Володя. Анастасия направила тебя в помощь мне, чтобы я перестал упрашивать ее. Никакой помощи ни мне, ни тем людям, которые обустроивают поместье, ты оказать не сможешь. Способностей, как у мамы, в тебе нет. В агротехнике ты не разбираешься, что такое ландшафтный дизайн. Явно не знаешь, так? Думаю, папа, ландшафтный дизайн – это когда пространство красивым человек творить собирается. Примерно так. Но чтобы сделать его красивым, люди со способностями еще и учатся по 5 лет и более, обмениваются информацией, картинки разные смотрят. А ты видел хотя бы одно поместье с хорошим дизайном? Когда мы с мамой ходили в деревню, я видел. На земле вокруг своих домов люди... Ты видел всего лишь деревенские огороды, без всякого дизайна. Да, папа, огороды. Но я представлял, каким бы я сделал свое поместье. Часто размышлял и представлял. Просто одного представления недостаточно. Нужны серьезные всесторонние знания, которых у тебя нет. И думать, следовательно, тебе нечем. Что касается меня, то я уже не первый год думаю. И не просто думаю, а со специалистами советуюсь. Все бесполезно. И сейчас просто одними нашими думаниями мы дело с мертвой точки не сдвинем. Но ты действительно можешь помочь. У меня созрел план. Ты должен помочь мне уговорить Анастасию подключиться к решению этого вопроса. Если мы вместе проявим настойчивость, она сдастся. Папа, но мама уже приняла решение. Ее решение и является помощью. Я не могу себе позволить уговаривать маму отменить свое решение. Вот так. Он не может себе позволить, воскликнул я. Значит, когда тебе мама говорит «помоги», ты ее безрассудно слушаешься. А когда отец просит, сразу не стану. Ну и воспитанница у тебя. Никакого уважения к старшим, к отцу. Я отношусь к тебе с большим уважением, папа, спокойно возразил Володя. Я выполню твою просьбу и помогу тебе. Вот так-то лучше. Теперь давай погуляем где-нибудь до вечера. Потом придем к Анастасии, как бы очень расстроенные. Она не выдержит и начнет помогать. Папа, когда я говорил «помогу», то имел в виду, что вместе с тобой буду решать вопрос с улучшением плодородия почвы и делать макет, ландшафтный дизайн всего поместья. Ах так, значит, решать ты хоть понимаешь. Пойдем, ты поймешь. И я быстро зашагал к берегу. На песке прутиком я начертил план примыкающего к лесу гектара. Разными травинками и палочками с деревьев, втыкая их с одной стороны в песок, Володя изобразил лес, который примыкает к противоположной от дороги стороне участка. План участка я начертил, просто чтобы Володя на практике мог убедиться в бесполезности своих попыток. А потом случилось так, что я и сам увлекся поиском всевозможных вариантов. 2 дня мы думали над проблемой, как сделать, чтобы на малоплодородной почве могли вырастать сады, созревать разнообразные овощи, перебрали в уме и обсудили множество вариантов. Но задача не решалась. Не решалась потому, что одним из условий было сделать все с минимумом средств. Если бы не это условие, при наличии денег можно камазами назавозить плодородной почвы, но для этого потребовалось бы как минимум 50 камазов с землей. Стоимость каждого составляет 17 тысяч рублей. Следовательно, потребовалось бы 850 тысяч рублей. Большинству из 300 семей такое было бы не по средствам. К тому же стоящая близко к поверхности вода весной могла подмывать плодородный слой и уносить его, стекая в низменность. Чтобы отвлечься от казавшейся тогда безнадежной задачи по улучшению плодородия почвы, мы с Володей стали проектировать ландшафтный дизайн территории. Точнее, пытались расположить разные строения так, чтобы они сочетались друг с другом и с окружающей территорией. И я объяснял Володе. Вначале нужно построить туалет и баню, потом хозблок, дом, гараж, погреб, теплицу. Все это как-то так расположить необходимо, чтобы красиво было и удобно. Макет дома мы соорудили из песка, расположив его по центру участка. Баня и туалет рядом с домом. Хозблок с тыльной стороны дома. Теплицу мы изобразили тоже из песка. Поверх продолговатой кучки положили белую палочку, чтобы было похоже на стекло или полиэтиленовую пленку. Эта теплица явно никуда не вписывалась. Мы то справа, то слева от дома ее сооружали. Но она все равно выбивалась из общего ансамбля. Да и сам этот так называемый ансамбль мне не нравился. И, судя по всему, Володя тоже. Задумчиво глядя на проект, он сказал: «Мы сделали какую-то ошибку». И не одну, добавил я, похоже, их тут много. И все же думаю одну. Должен существовать какой-то правильный подход, какой-то принцип, какое-то отношение или что-то еще одно такое, что решит сразу все задачи. И все же это может быть за новый подход такой. И я расположил все так, как делают большинство людей в стране. Это расположение вырабатывалось веками, другого не дано. Не могли же люди веками ошибаться, не зная какого-то принципа, которого, может быть, и вообще не существует. Он существует. Я это чувствую. Володя помолчал и добавил: или, может быть, он будет существовать. Нам надо думать, папа, и мы его найдем. И где же мы его найдем, если не ты, ни я не контактируем с этой вселенской базой данных? Будем искать его в себе. Ну, ты, может быть, найдешь себе. А мне скоро 60 лет будет. И я, наверное, не успею. Успеем, папа! Обязательно успеем! Я буду очень стараться, я найду его. Мы найдем. Я так сильно напрягал свои мысли, что даже ночью, когда уснул на душистых травах землянки, во сне перебирал всевозможные варианты. Во сне у меня быстро прямо на глазах росли плодовые деревья и цветы, но потом так же быстро вяли и падали, не давая плодов.